Но добил меня один случайно подслушанный разговор между Малфоем и Грейнджер. Гермиона, Драко выловил Грейнджер в библиотеке, в которой на данный момент не было лишних ушей. Ты бы не хотела сменить фамилию? Грейнджер от такого словила синий экран смерти и с выпученными глазами беззвучно открывала и закрывала рот, как рыба. Нет, ты не подумай, я не настаиваю и не принуждаю, чтобы ты ответила прямо сейчас. Но, Гермиона, очень прошу, подумай над этим. И свалил, оставив Грейнджер собирать картину мира в кучу. Вот только я оказался не единственным случайным свидетелем этого разговора. А так как еще одним была одна из матерых сплетниц Хага, на следующий день все были свято уверены, что Драко, стоя на одном колене с фамильным кольцом в руках, делал предложение Гермионе. А ведь Малфой просто наслушался сестренку Горички, которая говорила, что на зимние каникулы 100% поменяет себе фамилию, так как нынешняя ее уже достала. Вот он и решил избавиться от причины своей новой фобии. Ведь каждый раз, когда кто-нибудь произносил вслух фамилию Грейнджер, у Малфоя срабатывал условный рефлекс. Он даже на занятиях, когда спрашивали Гермиону, вытягивался по стойке смирно. Но вот когда эти слухи дошли до Грейнджера и Малфоя, у меня мозг выдал синий экран. Первая теперь укрепилась в том, что она правильно поняла весьма странную фразу Малфоя, и это оказывается так принято в волшебном мире делать предложение. А вот Драко после этого ходил задумчивый, а после еще и отцу много писем писал. И ведь их многие после этого стали видеть вместе. Не то чтобы у Грейнджер обнаружилось кольцо на пальце, но, судя по всему, все к этому идет. Но бля, как так вышло-то? Хотя да, я же сам изменил довольно многое. Ездил по мозгам самой Гермионе, да и из-за меня же Малфой к ней не докапывался, как в каноне, и соответственно такого негатива, как там, не вызывал. Ну а то, что цапался с Горичкой и шестеркой, так она сама с ними поругалась, и теперь смотрела на эти разногласия со стороны обиженной на Поттера личности, что выставляла Драко правым, а Горичку виноватым. Из-за всего этого, Гермиона не получила маховик времени. Д-д-д, видать, потерял к ней всякое доверие и решил не предоставлять сей артефакт. Но Делькофил выдал его Джинни, чтобы та могла больше общаться с избранным. Я решил, что детям машины времени не игрушки, и позаимствовал Сиярд для тщательной проверки и исследований. Исследование этого артефакта дало нам очень многое. Во-первых, он реально мог переносить во времени и тем самым создавать временные петли. Все опять же из-за того, что арт подключен к энергии мира. И теперь понятно, почему ни одного из этих артов, несмотря на толпы игроков в Поттериане, не появилось на аукционе. В других мирах он просто не сработает, точнее сработает, но тянуть будет столько, что сразу же отправит пользователя на тот свет, если повезет, а так может и душу покоцать. Вот только мне им пользоваться было нельзя. Хомяк подсчитал и пришел к выводу, что будет звездец. И все потому, что если я перемещусь, то у меня не получится, как у Горички с Гермионой, просто за деревцем от самого себя прятаться, да и не в этом проблема. Проблема в моем домене и внутреннем мире. Он, относительно мира, в котором я пребываю, находится всегда в определенном месте нигде. И если я перемещусь во времени с помощью этой штуки, то и домен с внутренним миром тоже. В результате случится наложение двух звездных систем друг на друга. В общем, рванет так, что мало не покажется приличному куску мультиверсума. Но это все в теории, которую проверять на практике нет никакого желания. Но вот клона в кукле отправить для проверки стоит. Ну а чтобы я его не спалил, случайно или намеренно, выдадим ему навыки на маскировку, поставим кучу надстроек на сокрытие и маскировку, невидимость, нематериальность и способность перемещаться через верхние слои планетини. Так я его точно не запалю. Как установил хомяк, слишком далеко отправить клона не удастся. Предел нашего перемещения во времени – это дата нашего сюда прибытия. И то, чем к ней ближе, тем больше расход энергии. Так что, покумеков, мы решили отправить его на платформу 9¾ во время до начала первого курса. Клон неведомой хрени, отправленный назад во времени. Именно это я услышал, когда появился на платформе 9¾ после активации маховика времени. Бля, Тревор, покойся с миром. Ну теперь понятно, почему основа не мог тебя поймать. Но бля, мне теперь 2 с лишним года жабу изображать. Во-вторых, хомяк, разобрав и собрав маховик несколько раз, и даже лишних деталей не осталось, докумекал до принципов его работы или еще до чего, но на основании этого он смог очень хорошо подкорректировать работу наших временных якорей. Теперь они будут работать как часы. Можно будет спокойно уходить из мира на 1000 лет и, появившись там снова, с помощью новых доработок, понять, что прошло всего несколько секунд после ухода. Ну и в-третьих, хомяк прокачал временные барьеры. И тут не только увеличение КПД и уменьшение затрат энергии, тут еще получились совершенно новые барьеры. Вот, например, поставил такой барьер в комнате, а после зашел и все там разгромил, вышел, активировал барьер на возврат к последней точке сохранения или вообще к моменту установки, и все будет восстановлено. Энергии, конечно, на это тратится порядочно, но, как прикинул хомяк, выходит дешевле, чем делать новые вещи или восстанавливать с помощью алхимии. Да и на живых существ это тоже может влиять. Бесконечные подопытные от одной этой мысли дух захватывало. А ведь гениально. Запер под таким барьером добровольца, пришел, провел эксперимент, который закончился неудачно, вышел, активировал барьер, отмотал до начала эксперимента и провел его еще раз, но теперь с учетом своих прошлых ошибок. Да и в данжах и подземельях подобное также можно использовать, да и много где еще. Так, нужно будет заскочить в отдел тайны, позаимствовать все маховики времени, а то они там без дела пылятся, а хомяк им после переделки и апгрейда найдет очень достойное применение. Но нужны будут опыты и испытания на добровольцах, чтобы посмотреть, как они будут влиять на подопытных, и надо будет для статистики и сильных существ такие барьеры запихать, а также с разными типами энергии. В общем, работы опять непочатый край. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://moni.yandex.ru.4/1001560003068.0. Глава 30. Хроники неведомо хреновых попаданцев. Пов Ямада Тору. Найти нужный дом оказалось довольно просто, всего и надо было, что найти моего бессменного провожатого, который с видом приговоренного к колесованию быстро проводил меня к нужному месту. Смотря на довольно большой особняк, мне сразу стало понятно, что живут тут далеко не бедные люди, а скорее даже аристократы. Дверь мне открыл прямо классический дворецкий. Это был уже пожилой мужчина с седыми волосами, которые были собраны в хвост, также у него была аккуратно подстриженная бородка. Образ завершал монокль в золотой оправе. Габли. На его попытку классифицировать меня как монстра я сразу же сунул ему под нос знак гильдии искателей приключений. Я из гильдии искателей приключений, пришел выполнить задание, и передал ему бланк с заказом, на котором старик сразу же поставил печать о его выполнении. Простите, ничего, просто все до вас всегда выполняли свои обязанности, так что нет нужды тянуть. Пройдемте. И кто болен, и чем? Это юная госпожа, Юфа Имар. Род Имар известен с давних времен своим мастерством меча, и как все представители этого благородного рода, госпожа Юфа обладала огромным талантом в мастерстве меча. В свои 13 лет она смогла в совершенстве освоить стиль Имар и стала признанным мастером меча. Но около года назад случилось это. Старик сделал драматическую паузу, тяжело вздохнул и все же продолжил. Госпожа Юфа столкнулась в битве с демоном. Ну и чего он от меня ждет? Нет, я в курсе, демоны это круто и страшно, но я понятия не имею, те ли это демоны, о которых я знаю, а потому впечатлиться у меня не выходит. Не дождавшись от меня ожидаемой реакции, он продолжил. В этой битве госпожа потеряла правую руку, а так как рана нанесена демоном, даже в великом храме ей не смогли помочь. Даже если рука отрастала, то не работала, и уже через несколько часов начинала отмирать, принося ужасные страдания, а также отравляя все тело юной госпожи. Потому ваша задача просто облегчить боль, которую чувствует юная госпожа, и наложить несколько заклинаний очищения. Вы же это можете? Да, конечно. Вот что, нельзя было сразу сказать, что мне надо сделать. Нахрена он полчаса меня мариновал на пороге, рассказывая мне все это, чтобы я проникся сочувствием к этой юной госпоже? Ага, уже достаю платок слезы вытирать. Насмотрелся уже на таких в гильдии, считают себя лучше других только из-за происхождения. Впрочем, они в чем-то правы, но все равно бесит это неимоверно. Тем временем дворецкий привел меня в комнату, где находилась красивая девушка 17 лет. Блин, да ей бы моделью, хотя тут поголовно все такие, одна красивее другой. Стоило нам войти, как девушка повернулась к нам, гоблин, и видимо рефлекторно дернулась в попытке выхватить меч, но скривилась от боли и села обратно в кресло, на котором сидела. Я целитель из гильдии искателей приключений. О, Примите мои соболезнования по поводу того, что пришлось пережить вашей матушке. Я слышала, гоблины делают с женщинами ужасные вещи. Я не полукровка и не квартерон. Во мне вообще нет гоблинской крови и крови других монстров тоже. Тогда, надеюсь, Всесветлый избавит вас от этого жуткого и мерзкого проклятия, кое превратило ваше лицо в морду мерзкого гоблина. У меня уже чесались руки ее придушить, а лучше вообще оттащить к гоблинам. И главное, говорит это все с таким видом, будто реально сопереживает и беспокоится. Поскольку дворецкий уже свалил, я не стал дальше спорить с этой ушибленной на голову и просто кинул на нее несколько заклинаний, которые погрузили ее в сон. Только после этого занялся осмотром руки. Ну что же, теперь впечатленный боюсь местных демонов. То, что руку ей отгрызли, еще не так страшно. Матерые целители или священники могут использовать заклинания, которые восстановят потерянную конечность. Вот только это дорого, и не каждому по карману. Но тут другой случай. Демон отгрыз еще и ее энергетику, можно сказать, душу надкусил. Тут сколько ни выращивай руку, она все равно работать не будет, а чтобы не отмирала, нужно будет через каждые несколько часов применять магию. По идее, я подобные повреждения могу убрать, используя философский камень, а точнее души в нем. Да, протестировать это определенно стоит, ведь мало ли чего может случиться, и я столкнусь с демоном. А так буду знать, что смогу вылечить нанесенные им повреждения. Безопаснее, конечно, было бы проверить на гоблинах, но вот не умею я отрезать или отгрызать куски от энергетики, а без этого отращивание им новых конечностей не имеет никакого смысла. Так что проверим это на ней. В случае чего уйду в несознанку, типа пришел, наложил стандартные заклинания, как и было в заказе, который, между прочим, подтвердили, и ушел, больше ничего не знаю и ни за что не отвечаю. Само лечение заняло всего несколько минут, вроде как немного, но вот в бою просто прорва времени, но тут скорее дело тренировки, как и с другими заклинаниями. Так что это не такая большая проблема, как, например, расход на само лечение. На восстановление энергетики и руки ушло целых 2 единицы заряда ФК, а у меня их и так крайне мало. Значит, придется сильно экономить, да и вообще держаться от демонов подальше, во избежание. На выходе из дома меня встретил дворецкий. Как юная госпожа. Хорошо, я закончил, а она задремала, потому я не стал ее будить. Замечательно, я вас провожу. Провожал он меня крайне долго. Старикан шел впереди со скоростью контуженной улитки и продолжал распинаться на тему, какой рот и мар славный, и прочее и прочее. Те 10 метров, которые были до ворот, мы прошли минут за 10. До этого я хотел поблагодарить Ренара за простенькую и прибыльную работенку, но теперь не буду. Уж больно этот старик нудный. Первым делом отправился в гильдию и сдал задание. Полученные за него деньги немного подняли настроение. Было бы еще замечательно, если бы можно было сдать все собранные травы. Но после тщательного осмотра доски заказов стало ясно, что сдать их в ближайшие несколько недель возможности не будет. Я тупо перенасытил рынок, из-за чего даже цены на эти травы упали, а уже из-за этого на меня очень недобро косятся другие низкоранговые члены гильдии, для которых сбор этих трав был основным источником дохода. Но все же надо решать проблему с чтением местной письменности, а также проблему со зрением. А также от невеселых мыслей меня отвлек влетевший в здание гильдии Роллинсан, авантюрист серебряного ранга. Народ, вы слышали, что недалеко от нашего города команда Платиновых из Агура вырезала просто огромное гнездо гоблинов. Насколько огромное? Сотня? Вопрос задал Рилсан, здоровенный бородатый мужик, авантюрист медного ранга, по прозвищу Истребитель Гоблинов. Мы с ним общего языка так и не нашли, но после того, как я отправил его в нокаут, когда он по пьяни на меня с топором кинулся, он делал вид, что меня не существует. Я, конечно, понимаю, что у него есть причина не любить гоблинов, те напали на его деревню и забрали жену и дочку, но это не повод на меня с топором кидаться. Да и остальные хороши, вмешались только тогда, когда я его вырубил и собирался еще по ребрам и голове настучать. Больше 400. Врешь, будь их даже в 3 раза меньше, они уже бы напали на какую-нибудь деревню. Пресветлым клянусь, именно столько их и было. Команда Платиновых на них случайно наткнулась. Они увидели гоблина, который собирал лечебные травы, и решили проследить за ним, так как у него был специальный нож для сбора трав. А вот это дело плохо. Судя по всему, они именно о том логове, с которым я вел дела. Когда они вошли в пещеру, все было нормально, Гоблины нападали с дубинами и прочим хламом вместо оружия, но вот когда они подумали, что прикончили всех, и расслабились, на них напали остальные, вооруженные более-менее нормальным оружием. Но самое страшное, с ними было 8 шаманов. Да как такое возможно? В логове всегда максимум один шаман и 1-2 его ученика. Откуда там 8 взяться? Они давно должны были покинуть логово с частью гоблинов, для создания нового гнезда. Авантюристы продолжали обсуждать, как такое возможно, как гоблинам удалось так расплодиться и остаться незамеченными. Ну, тут моя заслуга. Я, за небольшой процент, примерно 2/3 от добытых ими шкур, покупал в ближайших деревнях продукты и прочие полезные вещи для гоблинов. Ну и их пленниц лечил, а после научил их лечить зельями. Это значительно уменьшило смертность среди пленниц, и как результат из деревень пропадало не больше людей, чем обычно, несмотря на возрастающую популяцию гоблинов. Да, жаль, что их вырезали. Дела с ними можно было вести, одних шкур хренового качества на 1/3 объема инвентаря, а это деньги. Ладно, покойся с миром, Гуну, в общем, покойся. Значит, пленницы слышали о великом шамане. Да, Куран, она немного понимала гоблинский, и слышала, что великий шаман принес много вещей и многому научил. Да, это большая проблема. Так ведь все могут думать, что гоблинов мало, так как много девок не пропало, а они их, значит, лечат и не дают помереть, чтобы те больше нарожали гоблинов. Потом-то могут и на большой город напасть. Надо провести облаву по всем логовам, чтобы изловить этого шамана. Платиновые это тоже предлагают. Говорят, поговорят с руководством и организуют задание для всех авантюристов, в качестве оплаты освобождения от взноса на какое-то время. И когда, как только оправиться от ран, а что их так сильно потрепало, это все же только гоблины, пусть их и было много. Мы же говорим о платиновом ранге. Не веришь, иди сам посмотри. И да, гоп, там целители нужны. Ямада я, и нет, не иду. Я только с задания по лечению этой юной госпожи, так что пуст. На мои слова несколько целителей, которые были здесь, усмехнулись. Да, судя по всему, этот дед не только мне на нервы действовал, но вот то, что они собираются меня искать, плохо. И, судя по всему, пленницы выжили, и меня могут припахать к лечению, и если по лицу меня узнать они не смогут, хотя да, у меня же по местным меркам рожа самая что ни на есть гоблинская, то вот по голосу могут и узнать, а вкупе с моим лицом других доказательств этим и не нужно будет. Так что валим отсюда как можно быстрее и как можно дальше. Но просто исчезнуть будет очень подозрительно, так что надо предупредить несколько человек и отговорку придумать. А вот и подходящая личность. Ренар, вы все еще собираетесь перебираться в другой город? Уже нет. А что, передумал? Да, подумываю перебраться куда-нибудь, а то тут спрос на травы сильно упал. Ха-ха-ха. Так это твоя заслуга. Вот-вот, а еще некоторые готовы мне за мою основную статью дохода морду набить. И набили бы, если бы ты так лихо орила не уделал. Так куда собрался? В Матис или Сарту? Нет, в Агарут. Что? Да туда же 1.5 месяца пути. Зато это самый крупный торговый город в Арисе. Так-то оно так, но там и народу в гильдии побольше, и ранги повыше. Вот-вот, значит такой мелочевкой, как сбор трав, мало кто будет заниматься. А так как город большой, то и спрос на травы будет большой, а ведь верно, но все равно слишком далеко, так я там и осесть подумываю. Ну ладно, тогда удачи. Когда отправляешься? Да сегодня я отправляюсь. Денег как раз заработал на этом задании, да и оплата за гостиницу сегодня заканчивается, так что смысла тянуть нет. Раньше выйду, раньше приду. Закончив разговор, я направился к выходу из города. В гостиницу возвращаться смысла не было, так как все вещи таскаю в инвентаре, да и нет у меня доверия к местным. Вышел через северные ворота и прошел несколько часов по направлению к королевству Арис. Ну а после того, как мелькнул перед несколькими караванами и путниками, свернул в лес и втопил на полной скорости в противоположном направлении. Пускай теперь ищут меня в Арисе. Королевство это большое, так что времени на поиски уйдет много. Благо, что мне нет необходимости менять полученный жетон. Филиалы не передают информацию о каждом искателе приключений в другие. Я даже могу сказать, что получил жетон в том же Арисе, проверять это никто не будет, так как слишком долго и нудно. Все, что будет сделано, это проверка самого жетона на подлинность. Хотя подделывать их смысла нет, особенно низкоранговые. Вот золотые или мифриловые, это да, а медь и железо никто подделывать не станет, так что может и без этого обойдусь. На самом же деле я направляюсь в королевство Виса, в город Крон. Там вроде как есть много мастеров, которые могут сделать мне очки. А то мне уже осточертело на мир смотреть в черно-белом цвете. Добираться до туда примерно 2 месяца, если обычными способами. Я же, если буду использовать перемещение с помощью чакры, уложусь намного быстрее, и это станет очередным хорошим алиби, в случае если наводки на великое вумное шамана дойдут и туда. Я просто по времени не подойду. А еще лучше будет сказать, что похерил свой жетон в битве с гоблинами. Да-да, так будет даже лучше. А еще пройду еще раз тест при получении нового и выдам результат вдвое больший. Так в случае чего можно будет еще сказать, что меня там вообще не было и это все гоблины. Поместье рода Имар. Зибар. Вопреки своему воспитанию третья дочь благородного рода Имар и признанный мастер меча стиля Имар, кричала как базарная торговка. Да, юная госпожа, чего изволите? В комнату, где находилась молодая девушка, вошел пожилой мужчина, семья которого на протяжении 6 поколений верно служила роду Имар. Посмотри. С нотками неверия в голосе девушка подняла свою ранее отсутствующую руку. «Юная госпожа». Мужчина с волнением посмотрел на свою госпожу. Он прекрасно помнил те страдания, которые она пережила в прошлый раз, когда ей восстановили руку, но та через несколько часов без поддержки целителя начала отмирать, а после и гнить. «Уже прошло 5 часов, а я не чувствую боли». К тому же, она достала из ножен меч и сделала несколько выпадов. «Она прекрасно меня слушается, как раньше. А ведь, когда мне вернули ее в соборе, я даже пошевелить пальцами толком не могла. Юная госпожа». Со слезами радости на глазах дворецкий смотрел на свою госпожу. «Это чудо». «Нет, Зибар». Она мягко улыбаясь покачала головой. «Это тот целитель. Он вернул мне руку, а вместе с ней и мой меч, мою честь, мою жизнь, мою душу, не потребовав при этом ничего. Но я не могу не отплатить своему благодетелю. Если бы не он, я продолжила бы медленно гнить здесь, лишенная даже возможности умереть в бою с мечом в руках, как это подобает Имар. Юная госпожа, вы решили? Да, Зибар, я посвящу свой меч и себя служению ему. Клянусь перед Всесветлым, Аргагом и Рурутой, я буду служить моему повелителю». На секунду девушка застыла и прервала свою торжественную клятву, повернула голову к своему дворецкому и уже шепотом спросила: «Зибар, а как его зовут?» «Не знаю, юная госпожа». Он не представился. Назвался целителем из гильдии, что пришел выполнить заказ. «Значит, из гильдии. Поспешим, Зибар. Я должна как можно скорее вверить свой клинок и свое тело в руки моего повелителя». «Да, юная госпожа». Уже через час, будучи при полном параде, Юфа Имар в сопровождении своего верного дворецкого была в здании гильдии искателей приключений. В самой гильдии было шумно, люди суетились, части девушек, работающих в приемной, не было на месте. Подойдя к стойке и растолкав стоящих в очереди людей, которые хотели было возмутиться, но тут же затыкались, стоило только увидеть орехалковый жетон, Юфа Имар подошла к стойке и сразу же обратилась к испуганной работнице гильдии. «Где он?» Весь ее вид выражал, что если она не получит ответ, то будет море крови и горы трупов. «Пэрэстэйтэйэ, энэктэвээм нушьен, ко мне отправили целителя. Я хочу знать его имя и где он сейчас, немедленно. Простите, подождите 1 минуту, я все сейчас узнаю». И девушка моментально сорвалась со своего места и побежала в 1 из дверей, находившихся за стойкой. Через минуту она, запыхавшаяся и растрепанная, стояла перед недовольной мечницей. «Простите за ожидание. К вам отправился Ямада Тору, искатель железного ранга. Других заданий он не брал, но в здании гильдии его сейчас нет. Железный, вы уверены?» «Да, госпожа Имар, я лично принимала у него тест на уровень магических сил. Твердый железный ранг с претензией на стальной, когда наберется опыта. Простите, но что этот гоблин натворил?» На этот вопрос мечница ударила кулаком по стойке, и та переломилась пополам, а девушка с визгом повалилась на пол, а над ней нависла мастер меча, испуская жажду крови, от которой проняло всех в гильдии. «Не смей оскорблять моего повелителя, госпожа Имар, прошу, не надо ничего ломать в здании гильдии». Со 2-го этажа спустился мужчина в возрасте, но об этом говорило только его морщинистое лицо и седые волосы, тело же было, как у крепкого воина в расцвете лет. «Простите, глава, но я хотела узнать местоположение Ямада Тору». «Ямада Тору? А, помню, Усула. Посмотри, пожалуйста». Глава гильдии обратился к сопровождавшей его девушке. Простите, глава, но он не оставил информации о том, где остановился. Регистратор уже поднялась с пола и удалилась на расстояние от неадекватной, по ее мнению, мечницы. Тогда вам стоит поспрашивать тех, с кем он общался, и желательно без порчи имущества гильдии. Простите, но если вы ищете Ямаду, то он покинул город. Что? Ну, дела у него в последнее время не очень шли. Он специализировался на сборе трав, но заявок на них уже пару дней совсем нет, да и из-за последнего задания он упустил возможность подзаработать, так как спустил весь свой резерв, а накопителей, да что там, у него даже посоха самого простого и то не было. А куда он направился? Над Ренаром нависла девушка, которая, даже несмотря на то, что была на голову ниже, умудрилась провернуть данный трюк. В королевство Арис, в торговый город Агарут. Зибар, подготовь транспорт. Мы немедленно отправляемся в Арис. Да, юная госпожа. Хроники неведомо хреновых попаданцев. Пов Игорь Геннадьевич Зеленый. Бежал я от этих долбанутых и этого долбанутого кроля долго и быстро, и вроде оторвался. По крайней мере, погони не наблюдалось. Сев на пенек и достав немного морковки, которую стырил с алтаря, решил перекусить и подумать о будущем. Ну, перспектива у меня не очень, и дело тут не в том, что у меня нет крутых доспехов, тут сам виноват, хотя вякни я, что не девственник, то сейчас меня бы жарили черти в аду, и не факт, что на сковородке, да и с мечом нехорошо вышло. Но, бля, кто же знал, что тут настолько ебанутый мир, что у кроликов резцы легендарное оружие как травинку перекусывают. Но эта лиса не могла сделать другую форму для переводчика. Я же подумал, что меня наебали и реально выдали словарь, чтобы ее там кракен щупальцами во все дыры отымел. Благо, у меня остался еще один чит, или как она назвала это, рояль. Теперь главное не лохануться и применить его с наибольшей пользой для себя. Но для начала нужно выбраться из этой глуши к цивилизации. Там определенно должна быть нормальная гильдия авантюристов с нормальными квестами. Вот там-то я и поднимусь и прокачаюсь. Именно с такими замечательными и светлыми мыслями лег спать. Вот только нормально выспаться у меня не получилось. Среди ночи меня разбудило жужжание комара над ухом, а после почувствовал укус в плечо. Так как спал на боку, поджав одну руку под голову, отмахнуться или прибить кровососа не получалось, потому решил его просто сдуть. Открыв глаза и повернув голову к плечу, я встретился взглядом с комаром. Бля-е-е-е-е. С плеча на меня смотрел комар размером с упитанного голубя, и смотрел, бля, человеческими глазами, даже моргнул пару раз, взмахивая ресницами, которым самое место в рекламе про тушмакс Фадстер. Подлетев на метр с места, мне удалось приземлиться так, чтобы прибить кровососа об землю. Сейчас я, тяжело дыша и потирая сильно ушибленное плечо, смотрел на кровавое месиво на земле. Этот гад у меня, наверное, с литр крови высосал. Ну ничего, я жестоко с ним расправился. Вот так, тварь, знай наших. И так будет с каждым, кто захочет моей кровушки. Бзззззз, бзззззз, бзззззззз, бля. Из леса вылетело еще несколько таких же тварей, которые, смерив меня ну очень недобрым взглядом, в котором так и читалось, мы будем выпивать тебя медленно и особо болезненно, активно заработав крылышками и ресницами, полетели в мою сторону. Отбивался я от комаров-мутантов всю ночь, убил почти десяток, правда и крови потерял много, если бы не то, что у меня теперь новое, совершенно здоровое тело, точно бы откинул копыта еще на пятой твари. Вот что за блядство. Другие попаданцы встречаются лично с боженькой, и тот им чуть ли не в ноги кланяется и умоляет, чтобы взяли побольше плюшек, а после попадания нагибают сначала вражин, а после эльфийских принцесс. И в качестве вражин у них драконы и прочие крутые перцы. Конечно, им тоже приходится превозмогать, но бля, превозмогать дракона и превозмогать комара — это ну очень разные превозмогать, особенно для ЧСВ. Сумеешь превозмочь дракона, и оно взлетает до небесных высот, а вот это сознание, что пришлось превозмогать комара, оно опускается ниже плинтуса и начинает копать в сторону ядра планеты. Кое-как отдохнув и перекусив запасами, которые на удивление быстро начали заканчиваться, пошел из леса, в надежде выйти к цивилизации. И через несколько часов мои надежды оправдались. Я наткнулся на первые признаки цивилизации, а именно дорогу. И пускай она была грунтовой, но это уже была дорога, которая приведет к какому-нибудь населенному пункту. Пройдя несколько километров по дороге, я уперся в развилку. Дорога разделялась на три, а в месте разделения стоял здоровенный камень, на котором были какие-то надписи. Вот эта картина вызвала у меня дежавю. Подойдя ближе, смог прочесть написанное на камне, а там было написано: «Направо пойдешь, коня потеряешь и пиздюлей получишь. Прямо пойдешь, от коня пиздюлей отхватишь. Налево, вообще не советую, особенно если женат. Да ну нах». И развернувшись на 180 градусов, пошел по дороге, на которую я вышел, только теперь в обратном направлении. Вообще, меня напрягали все надписи, но особенно сильно та, где прямо пойдешь, зная, какие тут кролики. Дорога оказалась довольно извилистой, и уже через 2 часа начала петлять среди холмов. Рядом с одним из них я обнаружил стоянку. Там была довольно большая утрамбованная площадка, имелся навес, под которым был выложен круг из камней для костра, а также, чуть в стороне, бил небольшой родник, который также обложили камнями. Тут я и заночевал, и очень благодарил людей, которые делали этот навес, ведь они повесили там пучки какой-то травы, а она отпугивала комаров. Уходя оттуда, я прихватил с собой парочку, а то еще одного превозмогания я просто не переживу. Вот уже второй день плетусь по этой грибанной дороге и ни одного, бля, человека не встретил, да и животных тоже, но по этому поводу я только радуюсь. Кажется, у меня фобия образовалась. Интересно, как будет называться боязнь животных? Взобравшись на самый высокий холм, я решил осмотреться на предмет наличия человеков поблизости. Справа от меня, примерно в паре километров, протекала река. Если смотреть прямо, то докуда хватало взора, были все те же холмы и петляющая между ними дорога. А вот посмотрев налево, я тут же распластался по земле. В долине, образовавшейся между 3 холмами, были люди, ну может и не люди, отсюда было плохо видно, потому я и полз в том направлении, чтобы лучше рассмотреть, кто там такие и стоит ли идти на контакт с аборигенами. А то мало ли, вдруг они там какие-нибудь маньяки-каннибалы или некрозопедофилы нетрадиционной ориентации. Медленно и не создавая лишнего шума, я дополз до места, откуда открывался вид на эту долину. Ну, в чем-то, а может и во всем, я был прав. Что не радовало, в долине обнаружилась дюжина черножопых уродливых пигмеев с копьями, дубинками и воздушными трубками в качестве оружия. Сейчас они танцевали какой-то пигмейский танец, вовсю тряся своими херами, вокруг здоровенного черного булыжника, который очень смахивал на жертвенный алтарь. По кругу от алтаря горели 12 костров, над которыми были повешены черепа, набитые какой-то травой, которая медленно тлела и давала фиолетовый дым. Но больше всего мое внимание привлекла деревянная клетка, стоящая чуть в стороне от всего этого безобразия. Хотя точнее будет сказать, привлекло меня содержимое клетки. В ней со связанными руками и ногами, облаченной в какой-то грязный мешок, в котором сделали прорези для головы и рук, сидела эльфийка. Самая настоящая эльфийка, длинные ушки, торчащие из-под грязных волос, которые даже так отдавали золотом, выдавали в ней представительницу этого дивного народа. А ее милая мордашка, даже несмотря на грязь и кровоподтеки от раны на голове, давала 100 очков вперед победительнице конкурса «Мисс Мира». Из-за мешка, надетого на нее, оценить размер груди было невозможно, но поскольку она не выпирала, можно сделать вывод о том, что большими достоинствами она не обладает, но вот ножки, которые были выставлены на всеобщее обозрение, были просто шикарные. Все это напомнило мне с десяток шаблонных ситуаций в книгах про попаданцев. Особо в клетке 100% принцесса, которую с важной миссией отправили к черту на куличке, или же сама свалила, чтобы мир посмотреть и приключений на свои вторые 90 найти. С последним справилась на все 100 и даже перевыполнила. А теперь встает вопрос, спасать или не спасать, хотя как не спасать такую прелесть, тем более у меня есть рояль, который обеспечит мне 100% победу и плюс 1500 очков репы со спасенной. Да и просто такой шанс упускать нельзя, рояль ведь действует с ограничениями, если не будет действительно опасной ситуации, из которой спасу жертву, то и рояль не сработает и будет потрачен зря. Так что надо пользоваться шансом, а то я сомневаюсь, что тут за каждым 3-м холмом всякие пигмеи эльфийских принцесс в жертву приносит, а в это время в 3 холмах от этого места. Тем временем пара пигмеев подошла к клетке, обдала эльфийку фиолетовым дымом от тлеющих пучков травы и, когда та обмякла, вытащили ее из клетки, развязали веревки и потащили к черному булыжнику. Устроив жертву на булыжнике, один, самый черный из этих черных пигмеев, достал коричневый, а нет, черный, это ножны были другого цвета, кинжалы, что-то завывая на своем языке, поднял его высоко над жертвой, которая от этого потеряла сознание. А я понял, что пора. Достав рояль, я, четко следуя инструкции, активировал его и выскочил из-за камня, за которым прятался до этого, с криком: «Стоять бояться, пидорасы черножопые!» Что удивительно, но пидгмеи остановились, даже их главнюк замер с занесенным кинжалом, и начали трястись. Вот только явно не от страха, а от ярости, потому как вся эта толпа, брызжа слюной и размахивая своими и дубинами тоже, с криками ринулась на меня. В этот момент я чуть не открыл массовое производство кирпичей, но до того, как случилось непоправимое, один из пигмеев поскользнулся на банановой кожуре. Да откуда она тут? И, падая, толкнул впереди бегущего, сам же упал, ударившись виском о выступающий из земли камень, и так и остался лежать, не подавая признаков жизни. Тот, кого толкнули, оступился, наступил на еще одну банановую кожуру, потерял равновесие и полетел в костер, при этом толкнув еще одного, который, сбившись с шага, наступил, да сколько ж ее тут разбросано-то, проткнул своим копьем впереди бегущего, который, резко развернувшись, дал ему дубиной по голове, и оба упали на землю, не подавая признаков жизни. Тот, что полетел в костер, оря и трепыхаясь, сбил подвешенный череп с тлеющей в нем травой, который, пролетев по дуге, четко наделся на голову еще одному пигмею, который из-за резкой потери зрения и боли от того, что тлеющая трава подожгла ему волосы, которые были в форме пышного афро, начал голосить и беспорядочно носиться из стороны в сторону, толкая остальных пигмеев, которые в свою очередь наступали на Дада, на нее и после дохли, напоровшись то на оружие друг друга, то просто неудачно упав, свернув себе шею или размозжив голову об очередной выступающий из земли камень. И вот стою я такой крутой и брутальный со слегка отяжелевшими штанами, смотрю на красочно расстелившиеся по земле тела и охреневаю. Вот это рояль, да нет, роилище. И именно в этот момент эльфийка подала признаки жизни и, очнувшись, поднялась с камня, осматривая сцену великого побоища, и когда ее голубые глаза, полные благодарности и восхищения, уставились на меня, я даже сглотнул. Вот никогда в жизни не видел таких выразительных глаз. Бля, даже желания опускать глаза ниже нет совершенно. Благодарю за спасение моей жизни, чести и души, благородный воин. Я перед вами в неоплатном долгу. Примите ли вы мою клятву вечного служения? А какой голосок? Клятву? Да без базара. Или надо хотя бы имя узнать, или сначала самому представиться, или спросить, все ли с ней в порядке. А если представляться, то каким именем? Все же попаданцы придумывают себе крутые имена. Ну да, новая крутая жизнь и новое крутое имя. Но какое же взять? Алукард? Не, совершенно не в тему. Может, Сефирот? Тоже не то. Что же придумать? Хотя чего это я? Я же крут. Так чего париться? Назовусь своим родным именем. Да и пора бы уже отвиснуть, а то она уже, наверное, с минуту на меня с ожиданием смотрит. Эмма, как твое имя? Меня Игорь зовут. Я Эм с севера, да. Бля, что я несу? Не хватало еще добавить, что я варвар с севера. Еще раз благодарю за спасение, сер Игорь с севера. Я Ариэль Мирандриал Нуладрин Илльфина Ланилаэль. Че, это же бля, нет, ну просто реально бля, я же не то, что вы говорить, я это запомнить не смогу, да что там, у меня даже осмыслить то, что она сейчас пропела, не получается, а с таким голосом реально пропела, а не сказала, из рода. Так это еще не все. Дальше мой мозг для сохранности сознания отключил органы слуха, и я просто любовался этими бездонными и бесконечными как небеса глазами. Но, судя по тому, что ее губы так, не залипать и слюной не капать больше не двигаются, то представляться она закончила. Но бля, как же мне к ней обращаться? Как там она говорили, Ариэль ме, или ми, или же му, эм? Ариэль не против, если я так буду тебя называть, как вам будет угодно, Лар Игорь с севера. Она так мило покраснела, и ушки покраснели и так забавно дергаются. Милота, и теперь все это мое. Муха-ха-ха. Эм, я тут реку недалеко отсюда видел, думаю, стоит сходить туда и привести себя в порядок. Вы правы, Лар Игорь. Эти два дня плена очень пагубно сказались на мне. Сейчас заберу свои вещи и можем выдвигаться. Ариэль побежала к очередному камню, за которым обнаружилась ее одежда, снаряжение и меч. Хаэма, я думал, все эльфийки лучницы. А это твой меч? Да, я мастер меча, Лар Игорь. И как же тебя схватили эти афрогамлины? Афро? Нет, тут, конечно, да, причесон соответствует, и они черные, как негры-шахтеры. Но бля, сюда что ли тоже добралась политкорректность, что их назвали афрогоблинами вместо черных гоблинов? Может гоблины? Нет, это именно афрогомлины с черного континента. Они каждую весну мигрируют к нам на юг. Они птицы, что ли, в поисках жертв. Женщин они пожирают, а над мужчинами совершают ритуальное групповое надругательство. Ой, бля, теперь понятно, почему гом, это гоблины-пидорасы. Но, как же они размножаются? Нет, бля, воображение, отставить. Не смей представлять и даже теории по этому поводу выдать не вздумай. Так что вы спасли меня от ужасной участи. Ну да, быть съедены этими тварями та еще жесть. Опленили они меня, подло подкравшись и оглушив во сне. А после обкуривали этой хер травой, которая вызывает у моего народа ужасную физическую слабость и упадок мистических сил. Поход до реки сопровождался расспросами Ариэль. Ну, в принципе, все так, как я и полагал. Она из правящего рода эльфийского леса, в котором располагается княжество или королевство. С детства обучалась мастерству меча, немного магии, так как особого таланта к ней не было, этикету и прочим жутко скучным и занудным вещам. И, конечно же, никогда не покидала территорию леса, зная о внешнем мире только из книг и рассказов тех, кто бывал за пределами леса. И естественно, ей хотелось отправиться на поиски приключений своей второй половинки. Как я понял, девочка перечитала романов. Но, тем не менее, предки ее выпустили на поиски второй половинки, так как тут замешан какой-то древний обычай или еще чего-то такое. Ну и в результате, уже на третий день приключения, в виде этих гоблинов-пидорасов, нашли Ариэль. Ну а дальше появился такой великий я и героически поверг поганых тварей и спас ее. Когда мы подошли к реке, которая оказалась довольно спокойной и чистой. Хотя да, сюда же прогресс не добрался, и тут можно спокойно купаться, не опасаясь наткнуться на битое стекло, арматуру или еще чего, что люди выбросили в реку. Ариэль, иди вперед, а я пока покараулю. Благодарю, Ларигар, а то мыться с мечом в руках очень неудобно. Я же радостно потирал руки, готовясь к сеансу бесплатного стриптиза. Ариэль зашла в воду по пояс спиной ко мне и только после этого стянула с себя этот грязный мешок. Ум, какая стесняшка. Просто прелесть. После она нырнула и пробыла под водой секунд 30, и когда я уже начал беспокоиться, она вынырнула и взмахнула уже чистыми волосами, которые были длиной до середины спины и реально были цвета золота. На меня она периодически бросала мимолетные взгляды через плечо, при этом сильно смущаясь. Это было отлично видно по алым ушам эльфийки. «Я все, теперь ваша очередь, Ларигар, а я буду караулить». Ариэль повернулась ко мне лицом и начала выходить из реки, а я опять залип на ее бездонные глаза и миленькую мордашку. Но интерес все же победил, и я решил полностью оценить свое приобретение. Взгляд все же оторвался от этих очаровательных глаз и начал опускаться вниз. Да, груди нет, вообще, видать, у нее даже первого размера нет, а из-за тренировок с мечом даже то, что было, сейчас напоминает таковое у мужчин-атлетов. Далее закономерно увидел кубики пресса, они же, в рот мне ноги, что на, хер, там реально была елда, которой даже представители какого-нибудь племени Тумба-Юмба позавидовали. Да бля, я такое только в порнухе видел, у здоровенных негров. Как такое могло оказаться на таком пусть и жилистом, но утонченном теле? Хотя, какая нах разница, это же получается, что Ариэль, мужик, а ведь да, он, бля, ни разу не сказал о своей половой принадлежности, или говорил, а я просто пропустил мимо ушей. Заметив, куда я смотрю, этот опять покраснел, смущенно отвел глаза, чуть отвел голову в сторону и прикрылся одной рукой. Бля, да тут даже двух рук не хватит, чтобы это прикрыть. Так, ладно, спокойствие, ничего страшного же не случилось, благо это обнаружилось сейчас, а не ночью, когда я полез бы домогаться Ариэла. Так что бочком-бочком, не поворачиваясь к этому явно подозрительному эльфу спиной, идем к реке мыться. Что касается дел школьных, то дела шли как-то странно. Ну, во-первых, Хагрида все же назначили на должность профессора по разной магической животине. К сожалению, ну или к счастью, я его первого урока лично не увидел, так как записался на магловедение и прорицание. Ну а чё? Чему меня могут научить на тех же рунах? Вот-вот, а потому записался на самые веселые уроки, какие только были в нашем дурдоме. Урок же у нашего лесника, в отличие от канона, прошел без происшествий, да и привел он мутантов в количестве много штук, а не одного единственного, что, как по мне, было еще опасней, так как за всеми уследить еще труднее, а в каноне он за одной зверушкой уследить не смог. Но тут у Малфоя мозги были вставлены на положенное им место еще летом, и он даже не думал нарушать полученные от препода, каким бы он ни был, инструкции. Ну а Горичко все же отправился полетать на стрёмной животине. Во-вторых, наш дрожайший Делькофил отсутствовал в школе с самого пира. Как удалось выяснить, его срочно вызвали в это их, ну короче, сборище типа крутых волшебников, которые за всех все решают. У них там какая-то жопа приключилась. Не то катаклизм какой, не то нарушение статута, не то темные маги с нежитью балуются. Или все это вместе. Короче, я особо не вникал. Все равно Горичкина сеструха своей заботой о домашнем питомце весь канон пустила Василиску под хвост. А именно там и окажется Блёк, пройдя через процесс переваривания. Люпин же преподавал. Ну не сказать, чтобы прям очень хорошо, но и не то, чтобы плохо. Практики пока не было, но он обещал нам ее скоро устроить. На остальных же уроках я просто развлекался. После первого же урока наш препод по магловедению захотел уволиться, но, так как Делькофил отсутствовал, пришлось и дальше терпеть меня. На прорицании, на которое так же как в каноне записались Горичко и его шестерка, я отжигал по полной. На первом же уроке Трелани начала вещать про то, что надо открыть наш третий глаз. Ну а я чё, взял да открыл, мне же не трудно. Правда, после этого Трелани провела неделю в больничном крыле. Она так обрадовалась моему успеху, что с места сиганула на 3 метра от меня, спиной вперед. И как назло на месте ее приземления оказался раскрытый люк, через который мы поднимались к ней в башню. На следующем уроке я, во избежание жуткой расправы над этой суицидницей, ну а как еще назвать человека, который подсовывает мне под нос кружку с чаем и говорит «пей», явил миру пророчество. Со спецэффектами, конечно же, мои глаза стали полностью белыми и даже немного светились, волосы развивались, будто я нахожусь под водой. Температура в помещении упала на несколько градусов, а свет немного померк, и в установившейся мрачной и гнетущей атмосфере, я сдвоенным с металлическими нотками голосом начал вещать за могильным голосом, сегодня в большом зале во время ужина, Гарри Поттер получит вместо чая какао. После этого я отменил все спецэффекты и уставился на всех остальных невинным взглядом с немым вопросом, а чего это вы все такие бледные и на меня смотрите? С тех пор я каждый раз выдавал предсказания насчет того, что будет на ужин. В отличие от предсказаний Трелани о жуткой смерти чуть ли не всех и каждого в классе, мои предсказания 100% сбывались. Ну а как же им не сбываться, если я закорешился с местными домовыми эльфами и обсудил с ними меню на весь следующий месяц. Ну а первое предсказание выдал именно таким потому, что Горичко же у нас избранный, естественно, мир должен крутиться вокруг него, а потому и первое предсказание должно быть о нем. И уже очень скоро народ уверовал в наличие у меня дара, и если я скажу, что, например, Горичко и Рончик будут жить счастливой семейной жизнью, друг с дружкой, народ в это уверует, как и сами долбодетлы. Зеркальная же сторона Хага жила своей новой жизнью. Из-за девичьей памяти я опять забыл поковыряться в настройках и отменить пункт о закидывании перваков в игру, а потому второй курс сейчас занимался тем, что натаскивал молодняк. Наблюдать за этим было жутко весело и потешно. Ну как же, второкурсники изображали из себя битых жизнью профессионалов перед зелеными салагами. Забавным был еще тот факт, что утечка инфы, несмотря на все меры предосторожности, произошла, но профессора, гриффиндорцы, а также старшие решили, что мелкие просто играют в какую-то игру, что в принципе было недалеко от истины. Некоторые даже карты монстров видели. Да что там, мой клон ввел в обиход аналог игры Yu-Gi-Oh, только в этой игре использовались карты самых настоящих монстров, и для сбора игровой колоды приходилось неслабо так попотеть в зеркальном отражении Хага. Гриффиндорцы, между прочим, очень обиделись, осознав, что все играют в эту игру, а их никто не зовет. Поначалу они пытались найти игру и карты в продаже в магическом мире, но обломались. После переключились на обычный мир, но там их тоже ждал облом. Пара умников, которых, видать, слишком сильно били по голове, решила подзаработать и сделать пиратские копии карт. Ну, внешний вид скопировать было нетрудно, тем более перваки да и бывалые часто рубились в карты в местах общего доступа, так что подглядеть было не проблемой. И если несколько копий колод на ура пошли у гриффиндорцев, которые из принципа хотели получить игру, в которую все играют, а они какие-то левые получается, то вот попытка продать крутые карты с драконами-близнюками закончилась очередным попаданием в больничное крыло. Ну да, карт призыва было выбито немало, и многие их использовали для получения пета при походах в данжи, а тут целый дракон, за которого Уизли запросили просто смешные 10 галлеонов. Вот только после использования на этой подделке карты призыва использующий получил пшик и потерю редкого расходника, да и одну сейфку потерял, так как полез в данж в одно рыло, думая, что с драконом его зачистят в легкую. Повезло, что у всех игроков есть негласное правило, менее чем с двумя жизнями в данж не соваться, насколько бы ты ни был уверен в его прохождении. И тут случилось невероятное. На пороге моей комнаты стояла Миллитом в компании Кататома, и у них в руках была жаба. Нет, та самая жаба. В том, что это именно Тревор, я был полностью уверен, ведь я не ощущал его ни в одном из спектров своего восприятия, кроме визуального. Выхватив из рук Милли жабу, я быстренько выпроводил их, сказав, что все им будет, только позже. Сам же, зловеще хихикая, отправился в сундук, где у меня уже давно подготовлена лаборатория для вскрытия этой жабы, попортившей мне немало нервов. И вот, когда я уже с предвкушением занес тупой скальпель, жаба превратилась в моего клона, которого я отправил недавно в прошлое. Давно не виделись, начальника. Задание выполнено, так что всего хорошего. И развеялся. Вот же зараза. Хотя да, понять его можно. Да что там, он сделал все правильно, ведь не притворись он Тревором, мог изменить историю, и очень сильно, и хрен знает, что бы тогда произошло. Ну а развеялся он из опасения, что я на эмоциях его к тентаклеевым монстрам отправлю, а потом, когда остыну, пойму и прощу, могу просто забыть его оттуда забрать. Но из этого эксперимента я сделал очень умный вывод, нах путешествия во времени. Вот только проблемы у меня только начались. Я ведь на радостях надавал обещание Ката и Милли. И эта парочка не забыла меня выловить после занятий в гостиной и напомнить о данном слове. И ведь не прикопаешься, сам обещал за поимку жабы выдать Ката новое тело и способности к магии вернуть, а Милли взять в ученики. Но перед этим решил открыть им глаза на страшную реальность, ну или просто показать, что их маленьким болотцем мир не заканчивается, да и вообще, миров дохрена ли он в хрен знает какой степени. Плюнув на конспирацию и слухи, которые стопудово поползут по хагу, пригласил Ката, которого, наверное, не посчитают, и Милли к себе в сундук. Ну а там уже устроил краткий рассказ и показ о достижениях обычных людей в этом мире, а также в более развитых мирах. Ката проникся осознанием той жопы, которая настигнет магический мир уже лет эдак через 20, и, судя по морде, подумывал о том, что надо рвать когти из этого мира как можно скорее. Я же решил не только выполнить свое обещание, но и спихнуть на Тома часть своей работы. Так что следующий час с лишним я занимался навешиванием рамина на его уши. Если кратко, то я выставил себя радеющим за магов и вообще за мир во всем мире, но не такой, при котором этот самый мир превращаешь в некрополь, а чтобы все были живы, здоровы и равны, но некоторые были бы немного равнее других. И на роль этих самых других собирался ставить магов, а потому разработал коварный, долгоиграющий план по мирному захвату власти в обоих мирах. Также пояснил, что совершенно мирно точно не выйдет и пролить озерцо кровушки и сложить холмик другой трупиков нам по-любому придется, но надо это проворачивать очень тихо или под благовидными предлогами, а лучше вообще спихнуть вину на конкурентов. В общем, на Ката была спихнута моя роль нового Волан-де-Морды, которого я отыгрывал для пожирателей смерти и Малфоев. Пришлось, конечно, пошаманить, но я смог сделать очень прикольное сочетание из того, что было. Ката получил не только тело той куклы, которое было прикреплено ритуалом второго тела, но и свое основное кошачье было прокачано основательно. Во-первых, была встроена способность говорить. Во-вторых, был проведен ритуал наделения магическими и другими способностями. В-третьих, были поставлены надстройки души с кое-какими способностями. Ну и, конечно же, туда случайно затесался некроконструкт, который в случае чего позволит избавиться от оборзевшего подчиненного. Самый прикол был в том, что Том слишком сроднился с кошачьим телом, что с учетом донорского материала для латания его душонки было неудивительно. Так что он сам попросил в человеческой форме сделать несколько изменений, а именно добавить хвост, а то без него он чувствовал себя некомфортно. Я же заодно и уши добавил, так сказать, для симметрии. Последним добивающим ударом стало то, как я прикидывал свой возраст и кратко рассказывал о других мирах. А чтобы Том еще больше впечатлился, я выдал ему аниме «Dragon Ball» и сказал, что такой мир действительно существует, как еще и этот, ну и этот. В общем, сгрузил ему часть своей коллекции. Помимо аниме, которое было для него скорее пособием по возможным противникам, которые он начал со всей тщательностью изучать, Томкот был загружен великим коварным планом по порабощению мира и отправлен к Люциусу, для контроля ситуации. Но предварительно Кот сходил к горичке и расцарапал ему всю морду лица, и шестерки добавил, так как тот попытался вмешаться в акт праведного возмездия. После чего гордо свалил из гостиной факультета. Медика-ведьма потом долго охала и ахала, ведь пошел вершить свою мстю за затискивание и использование его, великого лорда судеб, как пугало для Снегга. Том уже после того, как я его тушку прокачал, в результате раны уже относились к разряду нанесенных сильным магическим существом, а потому убрать их полностью не получилось. Теперь горичка и шестерка обзавелись кучей крутых, брутальных шрамов на всю морду лица. Том прям художник, так расписал морды обоим, что кажется, будто они ветераны по борьбе с опасными магическими тварями. Жалко, что проходили они так недолго. У горички, видать, мозг начинает работать только после получения оживительных пиздюлей, иначе я просто не могу объяснить, как он додумался заказать по каталогу, который моя старшая сестренка забыла забрать у него после получения оборотного зелья, высшее лечебное и свести им все шрамы себе и рыжему. Правда, он на это дело спустил половину от уже уполовиненных его сестренкой средств из сейфа. Ну а в довершение, этот гений угрохал остальные на то, чтобы купить переносной ретранслятор, чтобы хамтера и в хаге работала, на донаты на второй планшет для рыжего. Видать, не зря Дамби у горички в свое время ключик-то отжал, не умеет он считать денежки. Хотя это сразу было видно в фильме, когда он тупо спустил пригоршню золотых на конфеты. Милли Том тоже капитально загрузился, и вообще метался между вопросом заказывать себе новое тело или это неплохое. Я решил не мучить, и сказал, что с ним уговор был только на ученичество, и никаких смен тушки оговорено не было. Ну, если так хочет, может и сам попробовать сделать потом. Самому мне, понятное дело, было впадлу возиться, а потому был выдан пропуск-телепорт в одну из Академий магии Нелира. Благо, поставить барьер или создать временную петлю, чтобы можно было совместить учебу для Милли в Хаге и там, для меня не проблема. Всяко лучше, чем самому этим заниматься. Вообще, конечно, можно было бы и самому, учить мне даже нравится, все же у меня огромный педагогический талант, но вот у Милли уже сформировавшиеся личности взгляды, да и фундамент уже заложен другими профессорами. Так что тут предстоит скорее не учить, а переучивать, а вот это мне сейчас как-то не хочется, настроения нет вообще. Крысюк хотел на радостях удрать, но кто ж ему даст? Томка-то решил и его использовать в великом плане. Так что крысюка подлатали и напоили зельем. Теперь он кавайная морская свинка, а также любимец в живом уголке в одной из элитных школ Британии. Также стоило что-то сделать с Невиллом. Все же я, пусть и случайно, но оставил его без любимого питомца. Да и, честно сказать, немного обиделся на него за то, что он мне когда-то его не продал. Хотя теперь-то ясно, что даже если бы продал, клон бы просто смылся от меня. Можно было тогда предложить вылечить его предков, но он бы просто не поверил мне. И тут все очень даже логично. Вот подошел к нему такой же первокурсник и говорит: «Отдай мне свою жабу, а я вылечу твоих родителей, которых не могут уже сколько лет поднять на ноги лучшие колдомедики самого крутого госпиталя магической Британии. Нет, если бы я заморочился, открыл клинику и создал себе репутацию, тогда бы, конечно, Невилл сам ко мне прибежал. Но все это слишком нудно, а делать чисто для того, чтобы выманить у Невилла жабу, а после закрыть, неинтересно и нерентабельно. Потому сейчас я решил дать Невиллу шанс получить лекарство для своих предков. Он вообще парень нормальный, просто с самооценкой проблемы, а так, если поставить перед ним цель, он попрет так, что только держи. Ведь даже в каноне он во время битвы за Хог толкал пафосные речи, да и вроде как проявил себя. Так что решил ввести Невилла в игру. Да и клон мне давно на мозг капает насчет того, что надо вводить в игру нововведение. Вот и напрягу его, пусть придумает что-то типа квеста по возвращению хранителя. Точно, выдам через доску клону квест на поиск избранного истинного гриффиндерца. Понятное дело, только избранный и будет играть, Больше никого другого с факультета Гриффиндор в игру допущено не будет. Да и остальные, наверное, с одним Невиллом примирятся, все же у него репа довольно приличная, и мало кто решится вякать что-то против его участия. А там он найдет или ему повезет получить зелье для излечения своих предков. Клон за выполнение квеста принялся со всем старанием, а главное, какую театральщину вокруг этого действия развернул. По квесту, только в руках истинного избранного фигурка льва обретет целостность. Ну да, мне, бля, как не истинному избранному пришлось всю ночь ее чинить, а после еще и муляж делать, который потом должен был собраться в типа настоящую фигурку. Понятное дело, юные сектанты, а по-другому этих ребят уже назвать язык не поворачивается, не стали подходить к каждому гриффиндорцу и просить подержать фигурку в руках, ведь это то еще палево, а некоторые близнюки могли и попытаться спереть фигурку или начать копать, а где остальная игра. Потому был собран совет из самых-самых, на котором решался вопрос, кто же этот избранный. Ну, понятное дело, когда заходит разговор об избранности, то первым вспоминается горячка. Так что, несмотря на активные протесты Генриетты и угрозы прикопать тело под драку Чаевой, если все подтвердится, народ решил первым проверить Гарри Поттера, и они сделали это под соусом «Миссия невыполнима». Ну да, зачем подходить к горячке и просить подержаться за фигурку, если можно проникнуть в гостиную Гриффиндора, попутно подорвав проход, ну а чтобы никто ничего не услышал, использовать полог тишины. После неудачной попытки взломать защиту на двери их комнаты, все же сам Делькофил и Кошатина ставили проникнуть в комнату на этаж выше, проделать в полу дыру и с помощью чар-левитации спустить одного из них в комнату. Клон мне после обеда, когда переполох немного улегся, показал видеоматериал, заснятый духами. Все на видео происходило под музон из фильма «Миссия невыполнима». Ну а переполох поднял рыжий. Под конец, когда фигурку уже забрали из лапки спящего под заклинанием горячки и начали поднимать засланца, у поднимающего дрогнула рука. Ну, бывает, все же полчаса держать человека чарами утомительно, ну а засланец случайно задел ногой шестерку, на которого только полог тишины кинули, так как от его храпа концентрация терялась. Шестой резко проснулся и начал орать так, как у меня добровольцы в пыточной не орут. Конечно же, разгром и проникновение было приписано ныне почившему Блику. Ну а как же, есть свидетель, который собственными глазами видел преступника, и даже сражался с ним и вынудил позорно бежать, поджав хвост.